Русские миноносцы выскочили из дождевого шквала на тандем Мессина-Сама, как четыре растаращившихся от неожиданности мышонка на двух ощетинившихся котов. Четыре сереньких маленьких на пару серых здоровенных. Почти в упор. И от этой неожиданности, отчаянно и сумбурно, почти залпом отстрелявшись, отвернули в спасительный ливневый шквал, догоняемый таким же беспорядочным от внезапности огнем. Уходя, Елисеев, да что уж, все на русских минарях, сквозь шипение в обводах воды, во всепокрывающем гуде дождя, за остаточной японской пальбой, ожидали, вслушиваясь, пытаясь угадать хоть один взрыв от своих мин, таким желаемым результатом. И вроде бы даже расслышали. И, само собой, перезаряжались, намереваясь провести повторную атаку. Но не до сумерек, не позже в ночном баражировании по предполагаемому курсу противника так никого и не обнаружили. Уж честно выкатав уголь, повернули к вельпарту.